Я вижу, как руки раскрылись, он похож на аэроплан. Его маленький рот раскрыт до самых ушей. Он кричит: «Помогите мне!» Похожим на него. С малых лет я мечтал летать высоко. С малых лет я мечтал глядеть далеко. Меня моя бабушка не пускала на карусель. Она боялась, что я ушибусь. Я лечу, и вот я вижу, приближается земля, приближается земля.